Здравствуйте. Честно говоря, нас совершенно не предупредили. Я узнал только 5 минут назад. Визит депутата – такая честь для нас. А вы еще так похожи Я на... по неофициальному вопросу. Я вас слушаю. В вашем отделении лежит Лимаева Светлана Александровна. Да-да, есть такая. Я бы хотел ее увидеть. Вы знаете, она сейчас в палате интенсивной терапии. Она без сознания. Без сознания? Что произошло? Ее состояние критическое. Вообще, знаете, довольно странный случай. Результат какого-то продолжительного стресса, нервное истощение. Может быть, какие-то сильные переживания, несчастная любовь. Впрочем, она об этом не рассказывает. А родители или не знают, или уже молчат. Я обязательно должен ее увидеть. Знаете, это исключено. Туда можно входить только медперсоналу, да и то... У меня очень важное дело. Я не могу о нем распространяться. Я вообще не хотел ничего говорить, но вот бумага из ЦК. Ой, господи, что ж там могло потребоваться? Ладно, пойдемте. Это вы? Я оставлю вас. Тут все по приборам видно. Я знала, что вы придете. Но только теперь уже, наверное, поздно. Поздно? Ну, я же скоро умру. Так надо. Что ты говоришь? Ну, это же ничего. Когда-нибудь, через сотни, через тысячи лет, люди смогут вернуть к жизни всех когда-либо живших. Ведь так же. И там мы сможем быть вместе. Ведь коммунизм – это когда каждый человек будет любить каждого. Ведь это правда? Правда. Наверное, правда. Но воскрешение, все эти псевдорелигиозные федоровские идеи – это невозможно. Я знаю, что так должно быть. Мы будем вместе там. Ведь мы не можем быть вместе здесь. И поэтому я должна... Извините, у нас проблемы. Нет. Нет! Мы ее теряем. Наталья Гельмудиновна, еще раз... помогает. Зовите Харитонова. А заморозка? У вас делают быструю заморозку. Еще не поздно? Пожалуй, еще возможно, но... ЦК выделит средства. Да, я вам очень благодарен. Конечно, технология еще не обкатана. Никаких гарантий. В любом случае, не вините себя. Это все равно было безнадежно. Я просто не стал говорить. Хотя, когда вы туда зашли, я уже было подумал, что она... Ну что ж, благодаря вам теперь, по крайней мере, есть надежда. Может быть, через много лет